Думаете, это все? На море волнение начало подниматься, волны высокие, лодку мотало. До того, как рассвело окончательно, и я опустил лодку на глубину, то прочувствовал все прелести морской болезни. Сколько летаю, и ничего, а тут даже и волнение не сильное, просто волны высокие, отчего лодка ухала вниз и, задирая нос, поднималась. Девчата только посмеивались, сладкие булочки пекли в духовке, им бы хоть бы что, а меня серьезно так укачало, до зеленого цвета лица. Это стало для меня полной неожиданностью. Интересно, в теле Власова укачало бы, теперь уже и не проверишь. Да, в этом теле моряком мне не быть, это точно. Разве что подводником, хе-хе. Ну а так зависли на глубине, я уже приходил в себя, смог удержать в себе принятую пищу, и там спать легли, все устали. До британской базы мы добирались еще двое суток. Это на самолете быстро, туда и обратно, да и то вернулся на последних каплях горючего. Думал, раньше придется сесть и дозаправиться, но ничего, главное, добрались. И еще один момент. Вчера попался британский тральщик, куда-то спешил на полном ходу, и, похоже, как раз от нужной мне базы шел. Это меня заинтересовало. Даже успел выйти в режим атаки и одной торпедой поразил его. Корабль небольшой, хватило ему разломиться пополам. Тяжело было смотреть, как моряки борются за жизнь, но делать нечего. Даже одну шлюпку, переполненную, смогли спустить, успели, и когда те отошли, немало моряков на воде среди мусора держалось, хотя море на то и северное, холодно тут. Недолго им, пусть уже 2 июня было. Так вот, я провел процедуру всплытия, и мой голем, имея вид капитана этой лодки, тело которого давно на дне, появился на виду и предложил сделку. Нужен информатор по базе, откуда они шли, остальных в расход. Если будет говорить честно, выживших не тронут, даже помогут. После недолгого раздумья вызвался один из офицеров, матросы меня не интересовали, так что приняли его на палубу. Так-то 3 голема наверху было, один капитана изображал, второй за пулеметом, держал на прицеле МГ-шлюпку и плывущих к нам других моряков, и третий кинул линь, подтянув шлюпку и помог лейтенанту ступить на палубу. А все честно, за ответы лейтенант может заработать 2 надувные шлюпки из запаса моей субмарины. Их 3 было. Так что остальным морякам позволили подняться на палубу, где те, дрожа на ветру, выжимали одежду, недобро поглядывая на моих големов. Капитан же с британцем спустился в лодку, в кают-компанию, девчат нет, убрал, сам я прятался в другом отсеке. И вот допросил его. Причем, видел его ауру, и мог определять, врет тот или нет. Недавно эту опцию открыл и еще сам учусь использовать. Не на все вопросы тот ответил, банально не знал, но на большую часть, вполне. Британцы усвоили урок, с проникновением вражеской субмарины в их святая святых, на стоянку крупных кораблей, и, понятное дело, приняли меры. К счастью, многое из этих мер лейтенант знал. Первая мера. Установили под водой микрофоны, выведя кабели на берег, и слушали море. Поэтому даже на малом ходу, на электромоторах, не пройти, засекут. Хотя минус был, глушили микрофоны удары волн на прибрежные скалы. Если дождаться крупного шторма, то шанс незаметно проскользнуть внутрь бухты имелся. Второе, это минные заграждения и непростой фарватер, неплохо накручено. И третье, в бухте на дне в основном песок, причем светлый, и глубина бухты 50 метров, вода не всегда чистая, но засечь лодку в бухте, даже если она стелится у дна, в принципе возможно. Свои засекали, хотя они и не у дна проходили. Конечно, воздушные патрули не посылали сканировать взглядами дно бухты, но в случае атаки, летчики знали о такой особенности и будут искать субмарину в бухте. И если повезет засечь, атакуют сами глубинными бомбами или натравят противолодочные корабли, коих на базе немало, с 20 точно. Причем, эта группа чисто охрана базы и в сопровождении конвоев, или охраны побережья Англии, она не участвует. Их задача не допустить нового прорыва вражеских субмарин к себе домой. В принципе, задача усложнилась, на порядок, но вполне выполнима. Хорошо, вы меня порадовали. Заработали не 2, а 3 шлюпки. Отдам все, что есть на борту, кивнул капитан. Ну а что, они уже познакомились, представились друг другу официально, лейтенант этот, старпом на борту тральщика, капитан погиб. Так что пока они общались, один голем поднял тюки шлюпок на палубу, выдал качок, и британцы сами накачивали их. Также выдали медикаменты, врач свой был, помогал раненым. Поэтому к окончанию беседы, все 3 шлюпки уже были накачаны, Я еще поделился водой и припасами на двое суток. Те погребли в сторону берега, думаю, за сутки доберутся, если их раньше не обнаружат патрульные самолеты. Я и сам опасливо смотрел на небо, уже рассвело. Тральщик-то подловил на рассвете, когда уже собрался встать на дневку. Так что отпустил, я против обычных жителей Британии ничего не имею, лицо тем более свое не засветил. Чего мне их убивать? Нет, все претензии к власти, лордам и банкирам, вот кого нужно давить. Поэтому и не ведал сомнения, отпуская англичан. Сам же в подводном положении отошел километров на 5, и завис в толще воды, отправившись с девчатами отдыхать. Они в хранилище были во время эпопеи с тральщиком. Однако, как бы то ни было, за следующую ночь я вполне благополучно дошел до базы, и немного покрутившись вокруг, выискивая проходы, отошел. Да и ожидал непогоду, похоже, без шторма, мне в охраняемую бухту действительно не проникнуть. Что ж, ждем. Ждал аж 8 дней, что-то многовато, и только 12 июня разразился шторм. До этого волнение было, но легкое. А тут настоящий, с ливнем, молниями, море как будто взбесилось. Оно, то самое ненастье, что я ждал, так что двинул к фарватеру, где он, я уже давно приметил. Дальше, следуя показаниям сканера, три голема со мной были, на управлении, вполне хватало, вот так, на малом ходу, иногда переходя на сверхмалый, благо на глубине было попутное течение, и оно нам помогало, я зигзагами двигаясь, за 3 часа прошел оба пояса минных полей, оказавшись в акватории базы, даже прокрался мимо стоянки, где должны были дежурить 2 противолодочных корабля, но их снесло ненастьем, и те ушли в бухту. Именно течение мимо и протащило, оно меня здорово выручало. Кстати, недалеко от фарватера на дне лежала подлодка, и замечу, что британская, тоже тип Т. Следов повреждений нет, но экипаж погиб на борту. 2 года по моим прикидкам лежит там, 2 отсека сухие. Свои случайно потопили, вполне может быть. Или какое повреждение, не смогли всплыть и вот. Гадать можно долго. Впрочем, сам я спешить не стал, а прокрался в глубины бухты. Тут выход каменных пород, они темные, и аккуратно лег на дно. На фоне этих камней корпус подлодки не рассмотреть, хотя глубина тут едва 30 метров. Думаю, смогу всплыть, пройдя шлюзование в рубке, а вот нырнуть обратно, вряд ли, если только с помощью големов или подводного колокола. Спешить я не стал по причине того, что до рассвета оставалось совсем немного, а поразить те цели, что желаю, просто не успеваю, подожду следующей ночи, или вообще днем атакую, чего не хотелось бы. Всем торпеды хороши, но выдает их движение полоска пузырьков, сразу поймут, что тут чужая субмарина. А вот ночью, взрывы, если повезет, детонация погребов, паника. Поди пойми, подлодка тут поработала или диверсанты. Те же итальянские боевые пловцы, что уже себе авторитет серьезных ребят заработали. Правда, я о них слышал в прошлом теле, когда Власовым был, тут пока не доводилось. Так что как лодка легла, даже негромко получилось, шума мало было. Да и шторм продолжал бушевать, корабли мотало на якорях даже в, казалось бы, спокойной бухте, ну а мы с девчатами спать. Уже какой день на борту, вполне освоились. Подняла меня младшая из сестер, мол, там капает. Пока они завтрак готовили, я велел не шуметь, сам осмотрел, что там капает. Вентиль пропускает, сальник, всплывем, починим, это мелочь, а так позавтракали, и пока я держал поднятым голема, только довольно ухмылялся. В бухте спокойно, однако вместо 2 авианосцев, стояло 4. Пришло еще 2, небольшие эскадренные, со свитой более мелких кораблей, такие работают на сопровождении конвоев. До этого в бухте стояли 2 однотипных крупных, эти уже в составе флотов ходят. Так что у меня, похоже, будет знатная добыча. Правда, нужные корабли стояли в разных точках бухты, но для меня это не проблема. Пока же мы с девчатами неплохо проводили время, и на койке тоже, снаружи начало темнеть. А через час, убрав девчат, я поднял еще 3 големов, 4 хватало, и оторвав подлодку от дна, стал медленно сближаться с нужным квадратом. Причем, в корме 1 торпедный аппарат, им я поражу 1 из больших авианосцев. 4 других, по торпеде каждому, впереди, с носа, небольшие довороты, и вполне в прицеле. Волнение у меня было не слабым. Чего уж там, однако сперва прицелился именно кормовым, а так как сканер показывал самое такое слабое место, с этого борта у авианосца был склад авиабомб для самолетов, и пустил именно в этот склад торпеду. Детонация скроет способ подрыва, я надеялся. Потом развернул перископ. А да, я на перископной глубине был. Положил руки на ручки перископа и, высчитывая секунды, а сканером видел, как торпеда двигалась, преодолев почти 1400 метров. При этом я успел пустить еще две торпеды с носа, в эскортники, и наводил на второго толстяка. Тут и тряхнуло. Детонация оказалась даже больше, чем я предполагал, находясь в полутора километрах, а волна дошла, чуть тряхнула лодку. Да ладно это. Два крупных эсминца рядом пострадали, один изувеченный едва держался на плаву, второй быстро тонул. Сам авианосец, с огромной дырой в борту, полыхал и медленно тонул. Не разломился, как я надеялся. У других авианосцев я также подбирал слабые места. Одному эскортнику также в склад отправил, там торпеды для самолетов хранились, второму в большую цистерну с топливом для самолетов, половина цистерны имеет загрузку. А вот второй из больших авианосцев ну очень уже неудобно стоял, точно в рикошет от борта торпеда уйдет, так что поморщившись, пустил торпеду ему в корму, хоть повредит рули и винты. Это докажет, что тут поработала субмарина, стоит водолазом обследовать повреждения. Да, и два эскортных авианосца рванули. Ну если тот, что в склад торпед попал, разломился и затонул, то второй эскортник полыхал, над ним огромный огненный шар поднялся. А вот подрыв второго толстяка вышел не таким заметным. Так что я спустил подлодку ниже, подняв пятого голема, и пошла спешная перезарядка всех торпедных аппаратов, воду из них уже откачивали. Да, собирался пустить второй залп, а потом лодку можно прятать. Перезарядка големами проходит в разы быстрее, чем бы этим занималась команда субмарины такого же класса. И даже если устроить соревнование, три моих голема против опытной команды, самой опытной, все равно шансов у соперников никаких. Те талями поднимают полуторатонные торпеды, подавая их в аппараты, толстым слоем покрывая их вазелином. Мои же големы легко поднимали торпеды в одно лицо, и одним движением совали те в аппараты. Так что заряжение носовых аппаратов заняло 3 минуты, и то из-за недостаточно быстрой работы насосов, что откачивали воду, когда закрыли внешние люки. Потом та же операция и с кормовым аппаратом. Как раз его перезаряжали, когда я всплыл на перископную глубину. Все было освещено прожекторами, сигнальными ракетами и, главное, пожарами. Паники хватало, прав я был насчет нее. Два транспортных судна столкнулись, и миноносец вылетел на мель, что есть, то есть. Ну на то и расчет, пользуясь неразберихой, я пустил следующие 5 торпед, потому как распределил цели еще до всплытия. Одна пошла в большой авианосец, надо его добить, благо его развернуло, и теперь ко мне не наискосок стоял, а правым бортом, а там отлично видно склад авиабомб, как у первого, туда торпеду и послал. Вторую придержал, на всякий случай. Две других, в борт линкора наметил, новейший, даже нашел в книжице силуэт, «Кинг Джордж В», однако также послал одну торпеду. Если детонации не будет, то вторую точно в пробоину, там, надеюсь, все же до детонации дойдет. Я именно их старался вызывать, потому как после этого восстанавливать корабли практически невозможно, проще списать. Тут бухта не глубокая, поднять поврежденные корабли можно, так зачем им давать такой шанс? А торпеду из кормового аппарата послал в борт другого линкора, «Родни» называется. Кстати, именно этот линкор потопил «Бисмарк», принимал участие. Я потому, как опознал его, и наметил оба линкора как первоочередные цели. Пусть думают, что немцы мстят. С авианосцем повезло, рванул, как и должно, хотя вроде у них броня тоже неплоха. Значит, сэкономил вторую торпеду, что ему отложил. Вот с «Кингом» не так, торпеда нанесла урон, взрыв, но детонации не последовало, поэтому ювелирным выстрелом послал вторую «Сигару», и попал точно в место повреждения. В этот раз детонация произошла. Линкор в 700 метрах от меня на якоре стоял, так меня хорошо тряхнуло взрывной волной, видимо, одно усилило. Сам корабль остался без носа, оторвало, и вот погружался, задирая корму. Сродни не так все хорошо. Попал куда хотел, но и тут детонации не было, так что повреждения получил, но остался на плаву, команда занималась его спасением. Поэтому оставшуюся торпеду в носовом аппарате пустил в новейший турбинный линейный крейсер. Потом гляну, что за название. Кстати, крейсера тут раньше не было, с эскортными авианосцами пришел. А вот дальше пришлось прятаться. Англичане наконец поняли, что тут работает субмарина, да рассмотрели при свете следы пузырьков, светло как днем было. Поэтому я малым ходом увел субмарину к тому же скальному выступу и положил на дно, пока вокруг работали эсминцы и противолодочные корабли, скидывая глубинные бомбы в подозрительных местах, и перекрывали выход стальными сетями. Выпускать из акватории вражескую подлодку явно никто не собирался. Быстро работают, надо сказать, и паника сошла на нет, но я уже снял тот урожай, что хотел, так что не в претензии, и терпеливо пережидал. А посмотрев, как те работают, по кругу проходит, квадратами, понял, что меня могут накрыть. Так что собрался, раздевшись, прошел в шлюзовую, заперев люк внизу, и стал подавать воду, а как шлюзовая заполнилась, открыв верхний люк, выплыл и прикрыв люк, я стал загребать наверх, и вскоре всплыл. На грани сознания плавал, не хватало воздуха, дыхалка явно слабая. Ничего, достал свою надувную лодку, весла, забрался в нее, сразу натянув комбинезон, замерз, а он сухой, согрел, и погреб к берегу. Пару раз попадал в лучи прожекторов, но не обратили внимания, тут хватало разных плавсредств. Искали подлодку, рубку ее или перископ, но точно не самую обычную надувную лодку с пареньком за веслами. Так и добрался до берега. Прибрав шлюпку, выжал комбинезон, намочил, пока на берег выбирался, дальше переоделся и, осмотревшись, побежал прочь. Впереди голем расчищал путь или сканером показывал, где лучше обойти солдат или жителей порта. Все же тревога стояла и по суше. Так и уходил, чуть позже вообще на трофейном мотоцикле уехал на другую сторону острова, а там, взлетев на самолете, на бреющем просто улетел. ХМ, а сальник так и не починил. Ну, капает слабо, 5 капель в минуту, надеюсь, через пару недель, когда вернусь, много не наберется. Пусть нагло успокоится. А полетел я снова к немцам, добывать вторую субмарину. Первая пока свое отыграла, увидим, переживет поиски, и дождется ли меня, а пока чего терять эти 2 недели, снова буду работать, но уже подстерегать выходы конвоев из портов Англии, или приход, или выход, посмотрим, как там будет. Теперь уже на конвой поохочусь. Пока такие планы. Ничего, вполне добрался до нужного побережья, там обслужил машину, заправив и дальше на шлюпке к берегу, а потом вглубь территории, обойдя посты наблюдения. Тут опасались десантов и оборону устроили серьезную. Големы мне расчистили дорогу, порядок. Разглядывая весеннюю Москву, уже был 43-й год, я с интересом крутил головой, улыбаясь девушкам в открытых платьях, двигаясь в сторону военкомата, у которого сбирались майские ребята, кому исполнилось 18 лет, как мне сейчас. Не скажу, что эпопея с подводной охотой закончилась так, как я хотел. Нет, планы я выполнял, добыл вторую субмарину и устроил террор у входа в Ливерпуль. Там затонуло 6 больших транспортных судов с огромным количеством вооружения и снаряжения на борту. Из Штатов шли, плюс эсминец попал в прицел, и дальше больше играл в прятки, да с охраной конвоя, и порезвился, продолжая охоту. По сути, на виду берега, весь конвой, что скучился, подходя к фарватеру, я за раз там и грохнул, 2 так взорвались, груз опасный был. Правда, я все торпеды потратил, но 16 судов, и эсминец потопил, бил в самые слабые места, потому и такой результат. Одна торпеда, одна цель, для меня стала правилом. Это был разгром. От поисков я ушел, отлежался у берега, там субмарину и бросил, пустая, торпед нет, а снаряды использовать, для меня не то. Так что вернулся в Скапа-Флоу. Тем более уже 12 дней прошло, а лодка лежит целая, видно, что особо не пострадала, видимо, там бомбы не скидывали. Водица набралась, но не пострадала лодка. Можно использовать, так что когда стемнело, а я изучал ее сканером, подплыв на шлюпке, и с грузом, додержался за голема, к рубке спустился. Там внутрь шлюзовой, заперся, нажал на прорезиненную кнопку и пошла откачка насосом. Пройдя шлюзование, так и оказался на борту. Торпеды уже были в своих аппаратах, так что пока ночь, использовал субмарину, тем более в акватории еще один авианосец оказался, тоже британский и класса большой, потопил 2 торпедами, еще 2 в линкор «Энсон», «Навьё», только ввели в состав флота, повезло, вызвал детонацию. А кормовым аппаратом снова поразил родни, он был тут и проходил ремонт, стоял с заметным креном, чтобы обнажить место повреждения с прошлого попадания, еще одной пробоиной, без детонации обзавелся. Все, торпед нет, так что подвел лодку к самому берегу и положил на дно, Утром ее точно обнаружат, ну а сам прошел шлюзование, доплыв до берега, и таким же способом ушел, а там улетел. Что дальше? Мне все нравилось, добыл третью субмарину тип-7, и снова пошел охотиться на караваны, и снова подловил конвой, что к Британии подходил. Пустые, что обратно в Штаты шли, меня не интересовали, их пропускал. Хотя они не пустые, там было то, чем британцы расплачивались за ленд-лиз. Поэтому, обнаружив в трюме двух судов золота слитками, в одном около 14 тонн, у другого почти 40, оба отправил на дно. Глубины для големов небольшие, позже тут поработаю, подниму золото. Зато подловил тяжелый крейсер, золото охранял, пустив его на дно, а когда свита его, из 4 эсминцев начала на меня охоту, как-то быстро 3 потопил, причем работал с глубины 50 метров, и 4-й сбежал. Так что побив конвой, 11 судов поразил, но на дно ушли 8, 3 все же удержались на плаву. Я бы их добил, но торпеды закончились, носятся эсминцы и корветы, скидывая глубинные бомбы. Так что даже палубной артиллерией не воспользуешься. Потом ночью эту субмарину я просто пустил на дно. Голем заполнял цистерны водой, но все люки открыты, так что быстро булькнуло. Я за этим наблюдал стоя на поплавке своего самолета, и полетел за 4-й субмариной. А вот с ней не все так гладко было, нет, добыл экипаж как обычно на дно, 2 ночи полз, обходя Англию, днем отсыпаясь на глубине. А на третью ночь нас засек пилот противолодочного самолета. Были и такие. Ночь светлая, видимо обнаружил на лунной дороже. Голем, что в рубке находился его засек, мы уже экстренно погружались. И пилот не думая атаковал, хотя опознать принадлежность лодки в такое время сложно. Скорее всего тот в курсе, что в этом районе своих лодок нет, потому и был так уверен. Мы уже почти погрузились, как раз рубка уходила под воду, когда взрыв бомбы разломил субмарину пополам. Представляете, что было? А ведь где-то тут недалеко лежат на дне обломки английской субмарины, которую мне повезло утопить. Теперь уже моя семерка стремительно шла ко дну, а глубина, между прочим, чуть больше 1000 метров. Девчат я не успел убрать. Нет, старшую, что со мной спала, убрал сразу, а вот младшую, что спала на койке старшего офицера, не успел. Взрыв ошеломил обоих. Я сознание потерял. Теряя драгоценные секунды, голем подтащил тело девушки ко мне, и я убрал ее в хранилище. Поэтому, когда пришлось спасать свою шкуру, глубина уже была порядка 100 метров и стремительно увеличивалась. Помог мне тот же голем. Прижал к переборке, и я убрал часть корпуса, сразу освободив от него хранилище, потом кусок внешнего жесткого корпуса, и вода стала заполнять отсек, отчего нас отшвырнуло потоком, скорость погружения повысилась, но именно голем вытащил мою бессознательную тушку наружу, и мощно работая ногами, несмотря на свой солидный вес, стал тянуть меня за собой к поверхности. Я без сознания, про тело говорю, но поток сознания, коим управлял големом, вполне позволял контролировать ситуацию. Ноги у голема в ласты превратил, отчего подъем ускорился. Наверху достал шлюпку, то что тело без сознания, как видите, не мешало, закинул тело, и голем забрался следом. Тело к тому моменту уже было мертво вот уже как 2 минуты. Так я достал еще 3 голема, земля из хранилища, держу запас. 3 голема прыгнули за борт, они мне не нужны, главное на связи, а 4-й, медицинский, стал работать. Он очистил легкие от воды и запустил сердце. Тело все еще без сознания, то само откашливалось, на рефлексах, а главное убрал пузырьки воздуха из крови. Барокамера не потребовалась. На этом голем оплыл кучкой земли, заряд закончился, но тело вернул в строй. 3 других мутью тоже стали оседать на дно. Там уже сам днем очнулся, солнце прогревало, не ночь, день уже был. В общем, этот случай вызвал у меня страх глубины. Нет, я угнал и 5-ю субмарину, вылечил от контузии младшую из сестер, но по сути я уже наигрался в подводника, тем более осознал страх, когда уже угнал ее, и не смог с ним справиться. По-другому это не назовешь, так что перехватив очередной конвой, отправился обратно в Союз, где до мая 43-го и чистил тылы у немцев от карателей, полицаев, и еще перешел на добровольческие части из Европы. 500 000 в общей сумме зачистил точно. Ну и вот мне 18, прибыл в Москву в военкомат, время призыва. Самому интересно, как меня встретит. И знаете, понял одно, это дал понять 2-летний опыт владения големами, в теле Власовой я его не успел получить. Големы – зло. Я не в том смысле, что големы приносят несчастье или беду. Я деградирую как боец рядом с ними. В последнее время начинаю замечать, что как барин возлежу на шелковых простынях, в окружении наложниц, и големы не только как воины, а как слуги ублажают меня. Черт, они даже пищу готовят, хотя девчата это делают лучше. Нет, то, что я их так мощно использовал, насколько сократил силы охраны в тылы у немев, это отлично, какая помощь нашим. Меньше гражданских уничтожат на оккупированных землях. Вон, белые фронтовые части, например, чтобы уничтожить целый пехотный корпус, что бросили против меня в Прибалтике, потребовалось 7 дней. Охотился на него, не выпуская из своих сетей. Однако ведь сделал. Это ли не благо за время войны, так что мое использование големов и нужно, и правильно, но только во время войны, в мирное, я уже решил, буду использовать эпизодически. Тем более как опция запустилась, мне нужно было их срочно прокачать, что я и делал, впав в зависимость големов. Да я обленился рядом с ними. Это я еще в середине осени 42-го понял, и нашел выход. Да там несложно, теперь я не прячусь, пока големы работают, чтобы меня случайной пулей не зацепило, а иду если не в первых рядах, то во вторых, работая с големами рука об руку. Действительно, как боец деградировал, и мне пришлось приложить немало усилий и восстановиться после двух тяжелых ранений, пока как боец не вернулся на прежнюю высоту, да и даже лучше стал, големы здорово мотивируют. Я и с ними спарринги проводил. Ладно, этот момент описал, но есть еще, и снова вина опции големов. Я тихушник и интроверт, из таких как я становятся отшельниками. Публичность мы не приемлем. Ладно, гарем набрал, тут последствия перерождения так по мозгам бьют, что просто не можешь от этого отказаться. Так что пока влияние идет, девицы будут при мне, особенно Маргарита, ну очень она мне понравилась, да и теперь вряд ли я от нее откажусь. 5-й месяц беременности. Нет, я про опцию големов тут помянул по причине влияния на эмоции. Был такой амулет-хранилище с опцией големов, первый в разработке. Он имел одну особенность, создатель его усилил эмоции, чтобы убить будущего носителя, принца из магического мира. Да, Павлов был в курсе. Однако, с тех пор этот амулет не раз дорабатывали, убрав именно эту опцию. И что, Павлов пожелал себе установить прототип нового амулета, и чтобы вы думали, та опция усиления эмоций, похоже, снова была прописана в структуре плетений. А это похоже на попытку покушения, потому как генерал сразу заявил, что желает себе поставить такой амулет, да и создавали тот по его заказу. В первое перерождение я не понял влияния эмоций, что это наносное. Вон даже партизанский край создал в теле Власова, что на меня не похоже, я лично втихую всех бы зачистил, не выпячивая свое участие. Для меня главное дело, а не известность на этом. Однако тогда я списал это на эмоции души Павлова, тем более чуть позже тот перехватил контроль над телом. А тут-то, в теле Ивана, кто влиял, то, что это наносное, уже было ясно, и кто виноват тоже понятно. Вот только есть один момент. Павлов отлично знал, как отключать эмоции в том первом бракованном хранилище с опцией големов. Я же сунулся в настройки своего, а там нет нужной иконки и файла управления эмоциями. Я уже 4 месяца как тщательно изучая все программы и иконки хранилища на рабочем столе, пытаюсь вычислить замаскированную опцию управления эмоциями. И пока ноль, но я ищу. Уж ясно, что диверсия именно против Павлова. Лично я думаю, это академик. Ну, были причины, когда генерал пару раз не дал ему серьезно развернуться, порушив планы. Райнов считал, что из-за генерала исследования были отброшены назад лет на 5, а то и 10. Поэтому у них, если и нет вражды, то холодные отношения точно имеются. А раз против генерала все устроено, то опцию управления так спрятали, я годами буду искать, а управление должно быть. Я хочу так думать, потому как управление могли спрятать внутри плетения и только маг может их использовать, тогда дело плохо, и что-то подсказывает мне, что против Павлова использовали именно это. Как видите, были причины быть мне недовольным, однако, я боролся с этим. Про наносные эмоции говорю, точнее те, что усиливают мои. Это еще хорошо, что я по характеру спокойный как удав, был бы чуть эмоциональнее, меня бы в неврастенника эти усилители превратили. И кстати, я помню характер Павлова, прикинул так и эдак, и только убедился, там усиливались именно те эмоции, что были легко возбудимы у Павлова. Не думаю, что Райнов собирался убить как-то изощренно генерала, просто месть, сделать его жизнь непростой. Да и Павлов не амеба, и быстро бы понял, что тут не так, разобравшись в причинах такой ответки. В принципе, вполне в духе академика, усложнить так жизнь, но рикошетом-то мне досталось. В принципе, эти эмоции я давил, если где не сдерживался, то доставал наложницу и спускал с ней пар. Становилось действительно легче. Рабочий метод. Просто пар спускать приходилось постоянно, и четырех наложниц уже становилось мало, благо хранилище качается, на данный момент уже 10 тонн, плюс 100 килограмм. Это я к тому, что серьезно занимался собой. Да, для меня стало сюрпризом, что в глубине души я тщеславен, иначе бы не получил две звезды героя, не светился так бы, не выходил лично, когда освобождал лагеря военнопленных, показывая, кому они могут быть благодарны, и упивался их радостью, когда те обнимали меня со слезами на глазах, а такое было часто. Так что опция големов — это здорово, но я решил с ними проблему и теперь дерусь, если не в первых рядах, то осуществляя поддержку, все же снайпер, иногда работаю как минометчик и держу себя в тонусе. А вот с усилителем эмоций беда, только девчата и спасают. Проблема в том, что все четверо залетели от меня, что вполне естественно. Я хотел, мечтал стать отцом, и все же тут моя работа, поэтому отпускать девчат и не думал, даже мою грудастенькую. При этом в конце лета посетил Варшаву, снова того посредника, и нанял еще 5 девчат, чтобы снизить нагрузку на 4 первых. Те тоже блондинки, и тоже красавицы со стройными фигурками, каких поискать. Кстати, это тоже происки усилителя эмоций. Блондинки и мне нравились, но больше я зависим был от стиля брюнеток, девушек-вамп, или образа бизнес-леди. Прямо говорю, из штанов готов был выпрыгнуть при виде таких секс-боб. Сейчас же такого нет, мне блондинок подавай. Как видите, были причины насторожиться и разобраться в этой проблеме. Впрочем, против наложниц я ничего не имею, новых 5 девчат принял, и вот активно с ними живу, как и с 4 первыми, по очереди, понятно. Да не то что против, я только за. Однако уже 2 года почти прошло, но спада давления не было, как хотел женщин, так и хочу. Жду пока и отслеживаю этот момент, только вряд ли я теперь от них откажусь. А к хорошему быстро привыкаешь и уже не можешь без этого, а ломать себя я не хочу. Да, что еще было до этого момента, пока я вот подхожу ко входу в здание военкомата, многие оборачивались на меня, узнавали, все же на белой рубахе блестели 2 звезды героя. Я их честно заработал и потому ношу. Про тщеславие напомню. Пока давлю эмоцию, но вот такие мелкие проявления не сдерживаю. Иногда надо давать им проявить себя, иначе совсем задавишь и станешь моральным инвалидом. Была такая опаска, что я еще сделал помимо того, что бил солдат противника, карателей, добровольцев из Европы и полицаев. Избавился от домика и бани. Там партизанский отряд в начале зимы встретил, как раз в движении, вышел опознавшись, и подарил им такой домик. Он врачу отряда ушел, и баньку следом, все пришлось к делу. Очень благодарили. В рейде по Украине были. Это перед тем, как вылететь в Финляндию. Да, побывал там, 3 новых домика добыл. Жилые офицерские и обычные на 2, и 3-й, баню, но наконец спарный. Уже делать начали. Как часто я ее поминал. Плюс стол и лавки, сидеть под навесом после баньки. А тут добыл и вот до мая этого года активно использовал все 3 мобильных строения. Причем, еще добыл у финнов сборный скворечник туалета. Ну мне без надобности, а вот девчатам без него никуда. Там сидушка, почти как унитаз, бросил овечью шкуру, можно садиться, даже в мороз, и используешь. А уж как девчата довольны были, не передать. Еще по хранилищу, оно полное. Ну тот итальянский гидросамолет на месте, немецкие механики провели обслуживание, работает без нареканий. Вот мессер связанный новый, прошлый я все же разбил при взлете. Не заметил натянутую проволоку линии телеграфных столбов. Хорошо сам не сильно пострадал. Также имею неплохой моторный морской катер, 2 тонны, с закрытой кабиной. Материал дерево, но моторный, даже генератор стоит и освещение в кабине и прожектор есть. Новый, в Италии увел. Побывал там осенью 42-го. Один богач для рыбалки заказал, вместе со снастями и увел. Миномет советский полковой и запас мин в 100 штук. Плюс машина, новая вездеходная МК, также с отстойника трофейной техники у немцев добытая. Недавние трофеи, взятые ими в боях летом 42-го. А машина нужна, пусть мост полетел, потому немцы в дело ее и не пустили, но я нашел такую же битую, и перекинул мост. Ну и припасы разные, с готовой едой. Это все, хранилище полное. Понятно, это не все. Я не про хранилище, а те события после того, как я закончил с подводной охотой. Попробовал, понравилось, но приобрел фобию, страх глубин, медицинский голем убрать ее не смог и решил закончить на уже достигнутом. Такие плюхи англичанам были громкие и сильные. Весь мир заговорил, а немцы чествовали своих подводников. А кто еще? Тем более английские акустики уверенно опознавали в подлодках, что атаковали их конвои, работу именно немецких электромоторов. Правда, немцы скрыли, что подводники, что это все совершили, с боевых заданий не вернулись, но меньше их чествовать не стали, и гордились ими. Тем более благодаря отпущенным мной английским морякам Стральщика, точно известно, кто поработал в Скапа-Флоу. Причем, дважды. И подлодку нашли у берега, подняли пустую, тоже опознали. Поэтому и вторую атаку тоже на него записали. Даже англичане о капитане той субмарины в газетах с уважением писали. Может, он и ненавистный противник, вон сколько кораблей на дно пустил, но вызывал у них немало уважения. Два адмирала потеряли свои посты, крайними сделали. Ну да ладно, я тут про пятого голема вспоминаю, о нем речь зашла, когда сказал, что это не все. Он же может снимать память у людей и делать матрицы для обучения новым специальностям. Так что я нашел лучшего из летчиков-истребителей, среди немцев. Официально у него уже больше 100 побед было. Ну и сняв память, сделал основу по знаниям и опыту, и внедрил. Потом закреплял, делая пилотаж на трофейных мессерах. Даже добыл несколько Як-1, у немцев были, первых серий, и провел несколько воздушных боев с немцами, причем, на линии фронта, рядом с передовой, поэтому немцы думали, что этот одиночный Як, из действующих советских частей. В общей сложности сбил 11 самолетов противника, из них 8 истребителей, потому как старался выходить против них, и 3 бомбардировщика. Тут тоже опыт нужный получил. Так что я хороший летчик-истребитель, но школа обучения у меня не советская. Ну да, они и отличаются. Была и вторая специальность, что я изучил. И сразу скажу, что к войне или военным действиям она не имеет отношения, но я желал ее освоить, хотя использовал каждый день и на войне. Знаниями поделился лучший шеф-повар Берлина, личный повар командующего одной из немецких армий. Я очень люблю вкусно покушать, но не умею готовить так хорошо, так что решил изучить, и потом осваивал эту специальность. Уже 3 месяца как осваиваю, и надо сказать, готовлю я прям пальчики оближешь, девчата пробуют и нахваливают. Я еще все книги и личные записи с рецептами у немца забрал, поглядываю и выбираю, что интересно изготовить. Девчата заказы делают, а я готовлю, и получаю личный опыт. Потому и большое разнообразие припасов закупал или просто добывал. В общем, и здесь сделал себя специалистом, чему очень доволен. Забавно, не так радовался, когда освоил пилотаж и летные навыки летчика-истребителя, как профессию шеф-повара. Ну, лежала у меня душа к этому. Вот так последние месяцы у меня и пролетели, пока я не решил снова легализоваться. Хватит безобразничать в тылах у немцев, и так благодаря моим действиям, наши уже освободили Киев, и половину Прибалтики, Ленинград уже год как деблокирован, Крым освободили. То есть, видно, что немцам тут куда хуже и они отступают. Помог серьезно, дальше легализовавшись буду воевать уже сам. Тем более если попаду в пехоту, или куда меня там направят, никто не помешает мне ночами перелетать на территорию немцев, работать 1-2 часа, зачистив в ноль какой полк, или другую часть, и также незаметно возвращаться. Вот так пройдя в дверь, зашел внутрь и подошел к дежурному, протягивая паспорт. Узнал тот меня сразу, с интересом изучил. Это был лейтенант, молодой, с медалью за отвагу на груди и ранением ноги, с тростью ходил, так что, изучив документы, сообщил: «Вам в 13-й кабинет, старший лейтенант Аркадьев». «Спасибо». Вот так, сопровождаемый заинтересованными взглядами, и двинул к нужному кабинету. Номер его меня особо не взволновал. Наоборот, порадовал. 13-е мое счастливое чистое, давно это замечаю. При этом кивал, иногда руки пожимал, тем, кто узнавал меня. В очереди пока стоял, народ так и подходил. Ну а что, между прочим, на родине героев, именно дважды награжденным, ставят бюсты. Принят такой закон. А так как я москвич, мой бюст должны были поставить на площади рядом с домом дяди Ивана, где он жил, и еще, выделить квартиру в Москве. Так вот, После спасения девчат и награждения, мастер сделал фотоснимки мои с разных ракурсов, ему задание дали по бюсту, потом училище, и мой побег. Квартиру тоже не дали, обещали к 18-летию, а так как прописан у дяди, так и прописан. А из училища я сбежал, так что все заглохло. Я еще вчера прибыл в Москву, погулял с Маргаритой по улочкам, все зеленое, цвело, на рынке закупился и посетил площадь, где сказали бюст мой поставит. Да просто интересно, тщеславие я давил пока. Памятник стоял, на колонне, но дважды герою-летчику, что тоже из этого района был. В общем, с моей пропажей все заглохло. Ну наши точно знали, что я у немцев в тылу работаю, освобождаю лагеря. Сообщили те, кого освободил и до наших смогли добраться, так что какие-никакое алиби имею. Тем более из училища не сам сбежал, меня забрали сотрудники НКВД, пусть и не настоящие, как потом наверняка выясняли. Так что будет плюха за дезертирство, а это могут вменить, или нет, не знаю. Узнаю по факту. Впрочем, я особо и не переживал, готов встретить все превратности судьбы достойно. Но только не расстрел по приговору суда. Что угодно, но не расстрел. Да и не дойдет до этого. Наши же не до такого впали в маразм, чтобы это допустить. Вот так дошла моя очередь, и я прошел в кабинет, передал паспорт, корочки пилота, окончившего аэроклуб. Тот поднял мое дело, нашел лист в архиве, изучил и кивнул, все на месте, в порядке. Так что Старлей начал оформлять призыв, оказывается уже дважды по адресу повестки отправлял, но возвращали, с припиской, что абонент отсутствует. Дальше паспорт забрал, выдал лист прохождения медкомиссии, сообщив в какой больнице она работает, и все, отправил по врачам. Я с группой таких же призывников, со схожими бумажками, и до больницы. Время 9 утра было, 10 час шел. Дальше забег по врачам, даже рентген посетил, снимок плеча делали по требованию хирурга. Да к вечеру уже признали годным без ограничений, так что вернулся, военкомат еще работал, и велели быть тут через 2 дня, получу направление на место службы. Я же все еще младший сержант ВВС, в листе личного дела призывника это было указано, а то, что я еще и курсант летного училища, ничего написано не было, да и документов у меня не было, корочки курсанта просто не успел получить. К дяде на квартиру я не пошел, у меня с его семьей довольно прохладные отношения и меня это устраивало. Тем более я снял комнату в коммуналке и адрес временного проживания дал сотруднику военкомата. Поэтому не удивился, когда выходил из ванной комнаты, с полотенцем на мокрой голове, обнаружив у дверей моей комнаты, громко стучавших в нее, 3 сотрудников Лубянки. В стороне старушка наблюдала, соседка, лейтенант и 2 рядовых бойцов было, погоны пустые. «Вы ко мне?» – спросил я, растирая полотенцем волосы. Градов, обернувшись, кивнул молодой лейтенант, ощупывая мою фигуру взглядом. «А что, красный шелковый халат из Италии, махровое полотенце из Испании, выгляжу хорошо, он самый, вам нужно проехать с нами, это срочно?» «Да, одевайтесь». «Хорошо, меня пропустили в комнату, причем дверь закрыть не дали, наблюдали как я натянул белье, потом черные брюки, рубаху, ту самую с наградами, и туфли. Все из Италии, удобная и красивая одежда. Вообще это от костюма все, но жилетку и пиджак я надевать не стал, конец мая, жарко». Дальше вывели из дома, тут коммунальная квартира на 2-м этаже, и в машину обычная черная МК. У меня вот вездеход цвета хаки, генеральский салон, улучшенный, на ней член военного совета фронта ездил, я потому и выбрал ее, ну и на Лубянку. Там оформили у дежурного, причем у меня была красноармейская книжица, получил ее в военкомате, раз паспорт забрали, вот книжицу и оформили, но не вернули. Дальше уже местный работник проводил в нужный кабинет на 2-м этаже здания. Там сидел подполковник, худой как палка, на лице казалось не мускулы, а жилы, неприятный такой и холодный взгляд, на змеиный похож, прикидывал с какой стороны меня заглатывать. «Градов», кивнул подполковник, и новым кивком головы указал на стул. «Давненько с вами пообщаться хотел, подполковник Смирнов, веду дело по событиям, связанным с вашей деятельностью и этого неизвестного осназа. Долго же вы у немцев в тылах пребывали, искали вас, да найти не могли, то тут, то там о вас слухи ходили. Так 18 лет исполнилось, подлежу призыву, вот и вернули в Москву. А что же осназ этот к себе не взял? Не подхожу им», вздохнул я, а так как уже проработал варианты ответов, Такие вопросы я ждал, и пояснил. Им удачливые нужны, а у меня постоянно невезение, то палка под ногой хрустнет в неподходящий момент, поднимая всю охрану вокруг, то пуля рикошетом не в того. Ну и еще, как бойцы говорят, язык слишком длинный. В общем, я для них не материал для работы. Так, использовали как известное лицо и все. Ну зато снайпером хорошо повоевал, 1500 настрелял. Сколько? Удивился тот. Это же не передовая, окопов нет, ходит спокойно по дорогам, знай стреляй. Даже выбирать можно кого первым. Вот и набил столько. Ясно. Почему училище покинули? То, что помог Аснас, по вашей просьбе, ясно. Обучают не тому, что мне нужно. Зачем мне знать, как ремонтировать самолет? Я летчик, а не механик. Насчет обучения спорить не буду, а вот решение вас в штурманы перевести, было обдуманным. В планах было обучить на штурмана, а по окончанию перевести на курсы летчиков-истребителей. Когда закончили, как раз было бы 18 лет. Мне об этом ничего не сообщили. Согласен, это было ошибкой. Однако и ваш побег тоже. Скажите это тем, кого содержали в 286 лагерях для военнопленных, что мы освободили. Ведь именно я настоял, чтобы парни работали по их освобождению. И об этом поговорим. Но сейчас интересует именно Аснас. Кто они? Что за структура и ведомство? Кто командир? Дальше посыпались вопросы по Асназу, причем вызвал двух помощников, лейтенанты, и с трех сторон, стараясь сбить с мысли, начали задавать вопросы, но я твердо стоял на своем. Эта тема закрыта, я на подписках. А тут и к силовым методам перешли, видимо добро на это ими было получено заранее. Если в первое время терпел, потом вызверился, тем более давил усилитель эмоций, и поднял големов рядом в парке. А я уже хорошо прокачал эту опцию, поэтому мог отсюда посылать плетение в нужную точку, отметив парк как место поднятия големов, и вскоре те, добравшись до здания Лубянки, ворвались через центральный вход, и люлей раздали всем, кто там был, положив на пол и приказав дышать строем. Один остался, при нем была иллюзия пша, остальные наверх, также раздавая люлей всем, кого видали, кроме двух генералов, что общались, с папками в руках, в коридоре, рядом с нужным кабинетом. Те удивленно таращились на них. Четвертый боец остался у лестницы, контролировал этаж и лестницу, а трое подбежали к кабинету. Тут конвоир стоял и удивленно смотрел на них, так леший, просто толчком ладони в лоб, приложил того головой о стену, и боец сполз на пол, без сознания. Мощный удар ногой, и те ворвались в кабинет, сразу раздав приветственные удары всем троим, но уже с серьезными травмами. Это в отместку за мое избиение. Те старались без следов со мной работать, губы я разбил, падая о край стола, зуб шатался. Так что оставили эту группу без сознания, один голем поддерживая меня помог выйти, а леший, не обращая внимания на генералов, спросил, сильно помять успели? Бык следил за кабинетом в бинокль, как по тебе силовые методы применили, мы сразу на штурм пошли, не зря приказ был проследить за тобой, работать умеют, гады такие, прижимая платок к разбитой губе, сказал я, вот как теперь с девчатами целоваться, кровью же испачкаю, ну то что ты известный ловелас, это меня не удивляет, но все твои девчата остались за линией фронта, включая те 16, что от тебя беременны, ты что, тут успел набрать за 2 дня, сделал удивленный вид леший, ну да, троих, с двумя уже до постели дошло, третья дальше поцелуйчиков пока не пускает. Казанова хренов. Погоди, а как ты петь будешь? Сегодня на базе концерт, на тебя 12 песен записано. Концерт, удивился уже я. А я почему не знаю? Ну забыли, пожал тот плечами. Тут стоит сказать, что големы одеты были пусть в обычный советский летний камуфляж. Пилотки, маски на лицах, все снаряжение советское, но в уши вставлены гарнитуры раций, как и сами рации в подсумках. Вот один из големов, приложив руку к гарнитуре, прислушавшись, и сообщил лешему, «Товарищ капитан, генерал на связи, второй канал». Тот тоже приложил 2 пальца к гарнитуре и сказал, «Синица на связи, да, товарищ генерал, принято, благодарю, товарищ генерал, сделаем, да, Ваня с нами, выручили, на концерте будет, отбой». Остальные бойцы, и тот, что на лестнице стоял, тоже слушали, и хором, как закончился сеанс связи, сказали, поздравляем с майором, товарищ командир, спасибо, бойцы, о, отметим, потер я руки довольно, я ресторан выбираю, и с меня подарок. Конечно, с тебя подарок. Если бы не ты, скотина, я бы майора еще осенью получил, сейчас бы в подполковниках ходил. Это был несчастный случай, поднял я руки в защитном жесте. И вообще, я уже сколько раз извинялся. Ну, подарок должен быть лучшим. Я тебе маркизу подарю. Это которую ты у французских добровольцев взял, и которую холил и лелеял. С дизельным мотором, ее. Ладно, прощен, быстро сказал Леший. Сейчас на природу. Отметим с шашлыками. Ой, скривился я. Только не шашлыки. Да сколько можно? Я уже желудок испортил ими. Чуть не каждый день готовили. К тебе бы к это не относится. Твои запеченные на углях рыбы выше всех похвал. Я картошечки хочу, пюрешечки, с котлеткой и подливой. Год не ел. Разыгрывая это представление с големами, я откровенно забавлялся, а генералы стояли и внимательно слушали. Так что, закончив, мы двинули вниз, где прибавилось лежавших на полу командиров и посетителей. Один полковник так тихо матерился, в голос его отучил голем, ногой по печени. Вот так спустились, что примечательно, генералы за нами шли, Леший громко спросил, кто дежурный. Я, отозвался капитан на полу. А, Костров, помню, учились вместе. Вызови медиков в кабинет подполковника Смирнова. Там поломанные есть, все трое пострадали. Любит ваши командиры руки распускать, выбивая признание, вот и получили. Жаль, генерал запретил что серьезное применять, свои же. Этот Костров мне запомнился еще по прошлой жизни, когда меня сюда в теле генерала Власова привезли. Он тогда старлеем был, тоже дежурный. Пока тот вызывал врачей по телефону, я стоял у большого ростового зеркала на стене и изучал шатающийся зуб, потом разбитую губу. Нет, все же надо было руки сломать тому лейтенанту, что мне губу разбил. Так мы и сломали, просто ответил Леший. Причем всем троим, а двум еще и челюсти. Так ты петь-то сможешь? Между прочим, мою любимую будешь исполнять, ковыляй потихонечку. О, и комбата с батальонной разведка, напомнил бык. Посмотрим. Если что, платок будет наготове. Лопнуть может, когда подживет. И свидание у меня вечером. Постараюсь после концерта успеть. Первым меня выпустите на сцену, отработаю и сбегу. Так тебя и отпустит. Генерал с тобой поговорить хочет, а я не хочу. Прошлый раз попался на эту удочку, поговорить позвали, он меня за ухо трепал. Потом неделю болела, с опухшим ходил. Так за дело же. Ну это да, после недолгого раздумья, нехотя подтвердил я. Но все равно как-нибудь без встреч обойдемся. Ну-ну. Так что, идем, машина ждет. Тогда сейчас надо навестить девушку, время на завтра перенести. Сам и сходишь, а мы на базу. Хорошо. Эй, мои документы, их не вернули. Леший через дежурного быстро вернул мне корочки, так что мы и покинули помещение. Там до парка, без свидетелей уложил их обратно в ямы, откуда были подняты. Ну а я ушел за территорию города, устроившись с двумя девчатами из новеньких, в двух домиках, в парной бане побывали. Ну и подлечил четвертым големом губу и зуб. Там, оказывается, корень обломился, срастил. В общем, я дал понять тем, кто работал на Лубянке, что не так и прост, и сила за мной есть. Сейчас снова все службы перевернут вверх дном, будут искать этот осносы непонятного генерала, что смеет отдавать такие приказы, а то, что нам поверили, факт, и это даст мне время. Так что в назначенный день я уже был у военкомата, и без проблем получил направление. Черт, снова училище, да еще то же самое. Так что уже к вечеру на поезде направился в нужную сторону. Аж три группы наружки обнаружил через поднятого незаметно голема, но те только наблюдали. Хм, как бы я себе хуже не сделал, подсветив такую связь с неизвестными советским властям силами на их территории. Не любят они подобного. Пришел я в себя как-то разом, несмотря на не лучшее состояние тела, даже как-то с облегчением выдохнул. После 3 лет ада, получить свободу, это радовало просто не описать как. И нет, тут не советские власти виноваты, про меня вообще, как будто забыли. Я прошел обучение в училище, получил звание младшего лейтенанта, и меня оставили в училище, инструктором по пилотажу. Я объяснил свои навыки тем, что меня пленные немецкие летчики учили. Я попросил, парни из осназа нашли и даже самолет добыли, так что практика тоже была. Записали это в виде рапорта, и я стал инструктором. 5 раз подавал рапорт об отправке на передовую, в фронтовые части, но получал отказ, там перестал подавать. Так и обучал курсантов до конца войны. Она произошла в 22 апреля 45-го. Все же есть тут и моя доля работы, что не могло не радовать. После окончания войны, в звании лейтенанта, летчика-истребителя без сбитых, я был отправлен в запас. Ага, завалил прошениями штаб училища, и не хотя, мне это стоило нескольких золотых побрякушек нужному чиновнику, приказ был оформлен, и я вышел на гражданку. Вот и все, официально женился на Маргарите, документы сделал, русскому учил, та двойную родила, дочки, остальных девчат расселил в разных странах, обеспечив, тем более к концу войны влечение к женщинам, острое, которые просто невозможно преодолеть, прошло, и мне вполне хватало Маргариты. Мы много путешествовали, неофициально в разных странах бывали, но в конце 60-х, уснул в своей постели квартиры в Москве, мне выдали все же квартиру как дважды герою, а очнулся в клетке у инопланетян, подопытным. Хорошо Маргариты не было, та рядом спала, подогревала с левого бока. Дочки с нами не жили, вылетели из родного гнезда, одна замужем уже, дедом меня сделала, вторая работала в нашем посольстве во Франции, переводчиком, работала дипломатом. У нас с Маргаритой был еще сын, на тот момент ему было 15, спал в своей спальне. Квартиру-то выдали на 4 комнаты, тоже к счастью к инопланетным не попал. Тем более я уже на месте разобрался, как находят те подопытных, да по хранилищам на аурах. В соседних клетках сидели другие подопытные, и всех объединяло то, что у них ранее стояли хранилища. Все из лаборатории академика Райнова, даже из нескольких лабораторий параллельных миров, потому как погибли на станциях от взрыва в разное время, мы подсчитали. С 5 разных миров тут были несчастные. Да что это, тут 2 академика было. Причем, один как раз тот, что провернул месть с опцией Галимов генералу Павлову. Я когда описал всю свою историю, не видел смысла скрывать, тот конечно изрядно подивился, не ожидал такого эффекта попытки слияния душ, хотя память слилась, и без проблем подтвердил насчет усилителя эмоций. Это действительно была месть, и да, я не смогу его отключить. Только маг, причем тот, что это все сделал, сможет убрать проблему. Но его тут не было. Был один маг, из сотрудников лаборатории, но для начала это не его специализация, и потом дар ему заглушили, и он не имел к нему доступа. Да у меня хранилище заглушено, и опция Галимов тоже, сделали простым человеком. А ведь хранилище накачалось на тот момент на 106 тонн и 207 килограмм. Я поверял перед тем, как лечь спать, на рыбалку собирался, на Камчатку, а хранилище полное, и вот чтобы убрать ранец, нужно было 35 килограмм, а свободного было 27. Ждал, когда накопится. Над нами ставили опыты, я сам 2 с трудом пережил, откачали. Некоторые от них с ума сходили. А вот как я погиб, думаю, это оно и было, не знаю, а я спал, в лаборатории день был, но я после эксперимента, сразу вырубило, как в клетку вернули. Уснул и очнулся в новом теле, точно новое, чистокол зубов другой. Это первый признак, что тело новое. Должен сказать, что не зря эти 3 года провел в клетке. Много общался с другими сидельцами, инопланетяне почему-то не запрещали, им наше общение не мешало. Жаль, академик во время одного из экспериментов над собой погиб, не смогли откачать, это было за 1,5 года до моей гибели. Так вот, оказалось, амулет этот, плетение которого использую, был создан под полным контролем академика, для себя делал, да собственно его ему и заглушили, когда к инопланетянам попал, просто там множество функций, да скрытых. И да, академик подтвердил, что кинул ответку Павлову, приказав внедрить усилитель эмоций. Так вот, Павлов и половины возможностей хранилища и опций Галимов не знал. Академик меня учил, ведь был шанс, что после гибели мы очнемся в новых телах, с хранилищами. Хотя у многих сидельцев стояло твердое убеждение, что инопланетяне их удалили. Ну, меня не убедили, да и надежда умирает последней. Так что учил тот меня. Я же не Павлов, претензий у того ко мне не было. Да и Павлова бы обучил, тот уже отомстил. Так вот, например, есть возможность ставить хранилище на точку отсчета. Объяснить сложно, о чем я, скажу простыми словами. Можно настроить хранилище замораживаться при перерождении. Вот, например, я жил с Маргаритой, накачал уже на 100 тонн хранилище и умер. Это для примера, в клетке я сидел в теле Ивана. Опция срабатывает и хранилище замораживается в том объеме, что было в момент гибели. В новом теле через штатные 2 суток запускается, а оно больше 100 тонн. Правда, не сохраняется то, что ранее там хранил, эту проблему не решили, но и так бонус шикарный. Жаль, сразу у опции Галимов запуска нет, Ждать придется нужное время, а потом качать как обычно. Как видите, интересные 3 года прошли. Хотя, честно скажу, я бы постарался их избежать, но слабо представлял, как спрятаться от инопланетян. Они в любом случае не по изменениям в истории мира ищут хронопутешественников, а именно по хранилищам. С этим многие были согласны. Жаль, конечно, прошлую жизнь, а я замечательно жил, об этом можно только мечтать. Отличная супруга, жили душа в душу, дети наши радовали, это то, о чем я мечтал, а тут взяли меня и на взлете сбили. Ну вот как так, ничего, я был твердо намерен все повторить. Пока же, отойдя от перерождения, беря тело под контроль, и уже осознав, что все мучения позади, я сбежал от инопланетян, а слезы так и текли, не думайте, это слезы радости и очищения души. Я действительно радовался тому, что сбежал, зато смог сесть и осмотрелся. Уже было ясно, что тело травмированное, рана на голове тупо ныла, явно контузия, слышу плохо, и пуля в плече, в этот раз в левом, руку не чувствовал, видимо попала в нервный узел. Ранение не сказать, что свежие, сгустками кровь подсохла, хотя еще сочится, никто рану не перевязывал, от движения кровотечение усилилось, хорошо рана сквозная. Так вот, был свет дня, в один узкий проем больницы попадали лучи света, освещая бетонный колодец ДОТа. Вторая больница разрушена и завалена чем-то, там стоял исковерканный пулемет «Максим», аж дуло согнулось, кожух истрепан. У другой больницы, откуда свет шел, стоял изуродованный станок для такого же пулемета. Его, видимо, снесло, лежал среди мусора и тел. Да, в укреплении лежало порядка десятка молодых парней, погибшие. Я быстро пробежался глазами, ну точно, 9 их было, я, получается, в тело 10-го попал. Ощупав рану, поморщился, но нашел в кармане шаровар-платок, сложил пальцами правой руки и сунул спереди под гимнастерку, прижав рукой, чтобы кровь остановить, а то уже голова кружилась и слабость сильная. Что интересно, я был в красноармейской форме, летние, сапоги запыленные на ногах, подсумки на ремне, гранатная сумка и планшетка на боку, а пощупал петлицы, так там треугольники, да не просто треугольники, а старшинская пила. Я попал в тело старшины, командиров я не вижу в помещении, похоже, и попал в тело старшего тут командира, командовал в ДОТе. В нагрудном кармане пачка документов, благо с правой стороны, кровавое пятно не дошло и не пропитало, как с вещами в другом нагрудном кармане, изучу позже, потому как я неожиданно увидел флажок хранилища, зашел на рабочий стол и ошалел, а оно мое, 106 тонн с мелочью, и все вещи, что в нем были, остались на месте, даже те же самые килограммы свободного, правда, не 27 кило, а 30, видимо, до того, как инопланетяне похитили, успело накопиться. Интересно, а ведь второй академик предполагал, что не удалили нам хранилища, а усыпили, так скажем. Похоже, это помогло и переродиться со всеми вещами, что скопил. Проверил и опцию големов. Пока не запустилось, флажка нет. Зато достал алюминиевый ящик на 100 литров объема, открыл крышку. Тут запоры накидные. И стал искать в медикаментах. Да, ящик со всеми медикаментами, что могут пригодиться, перевязочные и все необходимое, чтобы привести себя в порядок. И нет возможности на виду использовать медицинского голема. Бывало у меня такое. Отложив нужное, я еще раз осмотрелся, снаружи вроде тихо, пусть шумело в ушах, но шум боя бы я услышал. Вонь в помещении стояла, не без этого, легкий флер разложения, сильнее крови изгоревшего пороха. Бой тут шел, и ДОТ был подавлен, явно сутки назад. А вот почему тут немцев не было и не собрали все ценное, еще предстоит выяснить. Пока же стал аккуратно, со стонами, рана разболелась, стягивать гимнастерку. Кстати, недалеко лежала фуражка, похоже, этого тела, потом подберу, пока же рядом уложил окровавленную гимнастерку. Хотя, чего это я, убрал и фуражку, и гимнастерку в хранилище, там место есть. Потом стянул и нательную рубаху, отправив следом, даже отдирать пришлось, присохло. Ну а дальше стал обрабатывать рану, промыл, а рана оказалась сквозной, пуля не осталась в теле, да и руку стал чувствовать, подергивала.